Глава 12. Раз цератопс, два цератопс, три цератопс. Наконец-то. Наконец-то путешественники взяли прямой курс на побережье. Они весело шагали по равнине, где ноги не путались в сплетении стеблей и не требовалось преодолевать нагромождение замшелых камней. Лишь одна мысль подспудно тревожила Алваса. Ему не давала покоя стая динонихов. Эти быстроногие злобные создания на открытой местности представляли собой реальную угрозу. Против десятка голодных рептилий шансы уцелеть крайне малы, даже используя гиперболоид. Заметив вдали темные силуэты, профессор первый раз пожалел о том, что не прихватил с собой бинокль. Скрывая тревогу, он нарочито, беспечно попросил Макса: «А ну-ка, взгляни, кто там пасется?» Девяткин пригляделся, но не внес ясности. «Не могу разобрать, далековато». Опасения рассеялись, когда профессор разглядел рогатые головы. Молчаливое стадо накатывалось на путешественников. Массивные динозавры неторопливо переставляли ноги, похожие на корявые бревна. Доносилось шуршание и хруст стеблей, срезаемых крепкими клювами. Зеленые пучки один за другим исчезали в утробах. «Узнаешь своих любимчиков?» — спросил Алвас. «Цератопсы!» — радостно воскликнул Девяткин. Затем он в недоумении потер лоб. «Без всякого сомнения, это центрозавры, один из видов цератопсов, один рог, а по краю воротника крючковатые выросты. Все совпадает. А вот рога почему-то разные. У одних рог короткий, у других длиннее. Ого, есть еще и с загнутым рогом. Ничего не понимаю». В ответ профессор предположил: «Думаю, что у центрозавров длина рога зависит от возраста, а форма — от половой принадлежности. Впрочем, проверить это невозможно». Слева и справа центрозавры невозмутимо стригли зелень, изредка поворачивая голову в сторону путешественников. Макс удивленно заметил: «Воротник костяной и тяжелый, а они головой с легкостью крутят. И нас абсолютно не боятся. Впрочем, если центрозавры способны оценить размер челюсти и когтей, то мы для них выглядим сплошным недоразумением». «Так оно и есть. Зато мы считать умеем», — пошутил профессор и занялся подсчетом рогатых голов. Девяткин с удовольствием присоединился, громко выкрикивая: «Раз цератопс, два цератопс, три цератопс!» «Где ты видишь три цератопса?» — вскинул брови Алвас. Макс захохотал. «Я имел в виду третьего по счету цератопса, а не настоящего трицератопса. Прикольно получилось, правда?» Закончив подсчет, Алвас спросил: «Каков итог?» 37, доложил Девяткин. «Точь-в-точь», — подтвердил профессор и задал вопрос: «Какой мы должны сделать вывод?» Не дождавшись ответа, взял инициативу в свои руки. При стадном образе жизни численность популяции имеет важнейшее значение. Даже небольшое стадо способно в короткие сроки превратить пастбище в пустыню. Состричь и вытоптать всю растительность. Чтобы подобного не произошло, центрозавры постоянно перемещаются, осваивая кормовые ресурсы на новых территориях. По-видимому, и другие цератопсы используют кормовые миграции. Оседлость для них губительна. Внимательно выслушав профессора, Макс продолжил анализ. Вслед за стадами цератопсов двигаются и хищники, чтобы не остаться без добычи. Следовательно, пищевые цепи перемещаются во времени и пространстве, обеспечивая в экосистеме постоянный обмен вещества и энергии. Алвас одобрительно кашлянул. «Чтение умных книжек не прошло для тебя даром. Осталось лишь подкрепить теорию практическими исследованиями. Мезозой — идеальная лаборатория. Согласен на дальнейшие изыскания?» Девяткин благодарно прошептал: «Спасибо за доверие. С вами я готов куда угодно. Если потребуется, и в палеозой тоже». А впереди их ждал сюрприз. Вскоре они увидели извилистую щель, рассекающую землю. Словно неведомый великан провел гигантским ножом, не заботясь о правильности линии. Ширина провала кое-где достигала десятка метров. Макс приблизился к краю и с опаской взглянул вниз. «Глубоко». Профессор предусмотрительно отодвинул Девяткина на безопасное расстояние и объяснил. «Результат недавнего землетрясения. Разлом. Смертельная ловушка для ротозеев. Повезло, что сдвиг прошел с севера на юг и не преградил нам путь к побережью. Разлом привлек внимание не только путешественников. Через сотни метров на противоположной стороне выстроилась живая цель цератопсов с характерным узким воротником и тремя направленными вперед рогами. Препятствие поставило в тупик рогатых динозавров, которые двигались с запада на восток». Профессор шутливо помахал им рукой. «Эй, анхицератопсы, здесь хода нет. топайте на север или юг по собственному усмотрению. Я раньше думал, что анхицератопсы гораздо крупнее. Оказывается, они размером всего-то с носорога, — заметил Макс. Алвас вступился за малышей анхицератопсов. Этого вполне достаточно, чтобы обратить в бегство хищника средних размеров. С тираннозавром в одиночку им, конечно, не совладать. Однако коллективная защита может оказаться успешной. Но Девяткина было не остановить. Тарозавр и пентацератопс куда как мощнее. Весят по 7-8 тонн, а трицератопс и того больше 10. Вот это сила! Профессор подлил масло в огонь. У тарозавра характер скверный. Атакуют всех подряд без разбора. Трицератопсы поспокойнее, солидно себя ведут. Зря не суетятся. Макс примолк, что-то обдумывая, а потом внес дельное предложение. Начал он издалека. «Мы родничку имя дали Говорливый и правильно сделали. С холмом осечка вышла. Забыли название для него придумать». Алвас встрепенулся. «В чем же дело? Лучше поздно, чем никогда. Например, можно назвать Крылатым в честь крыльев задиры Птеранодона». Девяткин расцвел в улыбке. «Здорово! Пусть будет холм Крылатый. Звучит красиво. У меня еще одна идея появилась — дать имя долине. Пусть она будет долиной цератопсов». Профессор закрыл глаза и, нараспев, произнес: «Мы спустились в долину цератопсов». Очень романтично и таинственно. Мне кажется, что неживой объект, получивший имя, словно оживает. Например, стоял себе безымянный холм, а потом стал крылатым. Безликое стояние сразу приобрело смысл, поскольку на холме рождаются крылья. — мечтательно произнес Макс. — Ты абсолютно прав, — согласился профессор. — Отныне эта долина — не просто крохотная точка на карте, а место, дающее жизнь цератопсам. И будто в ответ на его слова за разломом появились гигантские рогачи с массивными воротниками. Они размеренно держали шаг, не обращая внимания на свежую зелень. Алвас подтолкнул Девяткина. — Обрати внимание, стадо находится в миграционном состоянии. Трицератопсы совершают дальний переход на новые пастбища. Подобные действия снижают уровень межвидовой конкуренции за пищевые ресурсы. Здесь, в долине, конкурентами трицератопсов являются центрозавры, тарозавры, хосмозавры и другие цератопсы. Периодические миграции позволяют рогатым рептилиям оптимально распределяться по территориям. И нам пора за дело браться. Включай-ка свою считалочку, а я зафиксирую в блокноте свежие впечатления. Макс согласно кивнул и начал подсчет стада. «Раз цератопс, два цератопс, три цератопс». Из блокнота профессора Рябинина. «Если шкура дорога, нужны крепкие рога. Хорошо, когда их два, и большая голова. И еще лучше, если три. Так надежней посмотри. Ну а если пять рогов, не останется врагов».